Глава 14. Подготовиться к ужину мне тоже помогала Ханна. Вот здесь как раз в ход пошли закрытые утепленные платья из тяжелого бархата, а еще высокая прическа, когда мои волосы собрали наверх, чтобы ничем не провоцировать воображение императора или не дать ему подумать, даже случайно, что я вся такая красивая для него. Жаль, у Альви не было ни единого прыщичка. Я бы его еще чем-нибудь красным подкрасила, но ее кожа дышала чистотой, свежестью и молодостью просто потому что. Я бы даже сказала, я выгляжу до отвратительного бодрой и здоровой. Вот просто фу! То ли искра оживилась от близости ненавистного ящера, то ли что, но скрыть блеск глаз не получилось даже белой пудрой, которая должна была мне придать аристократической бледности. Или не очень аристократической, как получится. В таком виде я и выдвинулась на ужин с благоверным, готовая отбить у него все желание меня домогаться. Вот вообще все. У нас в мире были очень распространены курсы, как привлечь мужчину, как доставить удовольствие мужчине. А я подумала, что неплохо было бы преподавать и парочку тем, как его отпугнуть и как сделать, чтобы он никогда больше не возвращался. Накрыли для нас в большой столовой, где, как рассказала мне Ханна, мы должны были сидеть на разных концах стола. Длинного такого стола, что меня несказанно радовало, но вся радость испарилась, стоило мне войти. Император приказал положить приборы и накрыть мне рядом с ним, по левую руку от него. Ну ладно, сам виноват. Не я первая это начала. Большая столовая протянулась аж на три арочных окна, но сейчас за этими самыми окнами сгустились зимние вечерние сумерки, поэтому на столе стояли канделябры со множеством свечей, плачущих воском. В воздухе плыл приятный медовый аромат, интерьер, картины на стенах и дальние диванчики, видимо, стоявшие здесь, чтобы было где с комфортом переварить все съеденное, если его было слишком много, были погружены во мрак. Стол просто ломился от еды. Жюльена, которой жаль было приготовить для детей праздничный обед и подарки, которая орала, как чайка над Кронштадтом, когда Пит взял пару булочек, расстаралась по самое не могу. Муженек стоял у окна, сцепив руки за спиной, но, услышав меня, обернулся, приблизился ко мне и... «Альви, что с тобой?» — вырвалось у него. «Взбледнулась», — ответила я и мысленно улыбнулась. Мы с Ханной постарались на славу. «В смысле, неважно себя чувствую. Доктор сказал, что мне надо особенно беречь себя». «Почему особенно?» «Так из-за искры же!» Я сделала большие глаза. «Что-то ему там не нравится, как идет. Но ты не волнуйся, вытащим все по графику. Просто он сказал, что мне сейчас надо избегать нервных потрясений и вообще потрясений, а после встречи с ним мне действительно стало дурно». «Днем все было хорошо». «Так это внешне», — отозвалась я. «А внутри никто не знает, что там у меня происходит». «Ой, давай лучше присядем, у меня голова кружится». Супруг подозрительно на меня посмотрел, но ничего не сказал, подал руку и проводил к столу. Галантно отодвинул стул, затем придвинул его обратно вместе со мной. Чего я еще не заметила в столовой, так это слуг. Они должны были тут быть, просто обязаны. Кто ж нам блюдо-то будет менять? Но император, видимо, решил играть по-крупному. «Что тебе положить, Альви?» «Вот оно как, значит. Ужин наедине или коварная история одного соблазнения? Раньше он таким не утруждался. От слова совсем. Альви на моем месте, наверное, была бы в восторге и разом простила ему и пренебрежение, и Анасту, и все остальное, что можно, на 10 лет вперед. Просто за один только такой знак внимания. Я даже рада была, что он так сделал, потому что еще сильнее разозлилась, что придало мне решительности». «Всего», — сказала я, — «и побольше. Вон ту ножку, салатик, и этот тоже гарнир, и хлебушка, хлебушка побольше». Император хмыкнул. «Насколько я помню, раньше ты не отличалась хорошим аппетитом». «Да, Альви впрямь ела мало. Я бы сказала, клевала, как птичка. Во-первых, потому что много есть было не предусмотрено правилами хорошего тона. Для женщин, ага. А во-вторых, у нее, правда, постоянно не было аппетита. С тех пор, как она приехала во дворец, так точно. Все течет, все меняется. Я расстелила салфетку широким жестом, чудом не смахнув бокал. Упс, прости. Нет, клади больше. Я тебе что, воробей? Моей целью было выбить у императора почву из-под ног, ну или в данном случае из-под драконьей пятой точки. Потому что иначе мне грозила ночь любви, а этого я допустить не могла. Вот только почему-то вместо того, чтобы удивиться или шокироваться, император улыбнулся. Доктор точно не ошибся. По-моему, у тебя все отлично. Эта улыбка преобразила его лицо полностью, на миг превратив во вполне привлекательного мужчину, а не в монстра, страстолюбца-изменщика. Вот же. Нет, он сказал, что повышенный аппетит — это следствие, не растерялась я. Один из побочных эффектов. Второй вот — бледность. Третий — не к столу будет сказано. Стул-с. Не тот, на котором я сижу. Я понизила голос и многозначительно замолчала. На этот раз мой выпад достиг цели. Император перестал улыбаться и занялся своей тарелкой. Я же не стала его дожидаться и приступила к трапезе, смачно запихнув в себя полкуска свежего ароматного хлеба, из-за чего мои щеки стали как у хомяка, и дополнив салатом с гарниром. План был прост: шокировать внешним видом, затем манерами, а потом еще и обожраться. Заниматься тем самым, чем собирался заняться со мной император, с набитым желудком просто нереально. Правда, помимо прочего, у меня был припрятан еще один козырь в рукаве. Что сильнее всего пугает мужчин? Правильно. Соперник в женском обличии, то есть тот, кто говорит не о духах и балах, а о делах на серьезных щах. Вообще-то этим самым я собиралась убить двух драконов. Во-первых, отбиться от императорских хочучек, а во-вторых, получить лавуаль в свое личное пользование. Так вот, как доктор сказал, что в связи с моим нынешним состоянием извлечение искры может серьезно пошатнуть мое здоровье. За такое я хочу от тебя подарок. Император, который взялся за кувшин с вином, застыл. «Лавуаль», — с милой улыбкой сказала я. «Лавуаль?» «Да. Тебе он все равно не особо нужен, насколько я поняла. Прибыли он особой не приносит, а мне в качестве компенсации и последнего прибежища будет очень даже кстати. Заметь, твою щедрость оценят в народе, и никто никогда не скажет, что ты выкинул бедняжку Искру, бездетную, в мороз и снега, без обеспечения». Я постаралась хрюкнуть вместо всхлипа, но тело Альви было не создано для таких подвигов. Поэтому она, как обычно, тренькнула. Император подвис. «Ты хочешь, чтобы я подарил тебе лавуаль?» — уточнил он, неверяще глядя на меня. «Да». «Зачем он тебе?» «Я же сказала, хочу достойно встретить старость, если доживу». Я схватила жирную ножку рукой и вцепилась в нее зубами. От души рванула зубами, и кусочек мяса отлетел прямо в императора. «Ой, прости!» Я схватила жирными руками салфетку и якобы попыталась убрать мясо и жир, но вместо этого еще и опрокинула на него вино, весь кувшин. Надо отдать должное императорской реакции. Он вскочил, и вино пролилось мимо, на стул и на пол. А я приложила испачканные руки к лицу. «Ой, ой!» «Да что с тобой такое?» — взревел супруг. «Я неловкая. Ты раньше никогда такой не была и так себя не вела». «Так я старалась. На публику. А здесь все равно никого нет, только ты, а у нас скоро развод, то есть извлечение искры». Его лицо потемнело так, что, кажется, даже свечи померкли. «Вздумала со мной играть, Альви?» — прорычал он и шагнул ко мне. Миг, и я оказалась вздернутой со стула, перекинутой через плечо, а в голове крутилась одна единственная мысль — «Пападос!». Впрочем, эта мысль скоро ушла. потому что вместо с головокружительным переворотом ко мне пришла самая что ни на есть настоящая тошнота. Меня замутило, перед глазами замелькали черные точки. «Отпустите», — сказала я и постучала кулачками по мощной спине. «Отпустите, меня сейчас стошнит». Я даже снова назвала его на «вы», случайно, но император не проникся. «Ну да, разумеется», — выплюнул он. «Забыла про хорошие манеры? Так я тебе сейчас напомню. В спальне». «Да что ж у него все на спальне-то сходится?» Додумать я не успела. Желудок сдавило спазмом, и... все его содержимое оказалось аккурат на шикарных брюках и начищенных до блеска ботинках супруга. Занавес.